Поезд тем временем умчался дальше по маршруту. Вокруг покойника немедленно собралась толпа любопытных, но сыщик, опустившись на колени возле безжизненного тела, не обращал на это никакого внимания и спокойно принялся за свое исследование. Он не думал, что смерть старика была связана с каким-нибудь преступлением. По его мнению, гораздо правильнее было предположить, что старик в припадке безумия, спасаясь от воображаемого врага, побежал по полотну дороги и, не обратив внимания на мчавшийся поезд, попал под колеса состава. В пользу такой версии говорила и большая рана на лбу. Череп был, казалось, совершенно размозжен. Но один вопрос беспокоил Пинкертона. Неужели старик лишь под влиянием безумия, пытаясь скрыться от воображаемого преследователя, взбежал на расположенные высоко над улицами полотно дороги навстречу верной смерти? Или же он действительно спасался от чьего-то преследования? Искаженное ужасом лицо погибшего наводило на мысль, что перед самой смертью он увидел нечто страшное, ужасное. В сюртуке покойника в боковом кармане Пинкертон нашел старый засаленный бумажник, из которого, когда его раскрыли, выпало несколько бумаг и, между прочим, пустой конверт с адресом мистеру Леви Канцеру, Бруклин, Цветочная улица, 12, во дворе. Ага, вот его имя и адрес, который он вчера отказывался сообщить, пробормотал сыщик. Почему он их скрывал? Быть может, тогда не случилось бы с ним этого несчастья. В другом кармане Пинкертон нашел маленькую записку. Он развернул скомканную бумажку и прочел то, что было на ней написано, сначала с выражением удивления, а потом даже испуга. «Дорогой Леви, передаю в твои руки одного моего конкурента, который тоже преследует тебя и жаждет твоих денег. Такой соперник мне только мешает, а потому предоставляю его в твое распоряжение. Делай с ним что хочешь. Рыжий дьявол». Что это может означать? Пинкертон с сочувствием посмотрел на покойника и прошептал: «Бедняга, значит, в самом деле тебя преследовали враги, жаждавшие твоих денег, и рыжий дьявол — это не плод больного воображения. Но я найду мошенника, и тогда он горько поплатится за то, что довел тебя до безумия и отравил твою жизнь смертельным страхом». В этот момент кто-то дотронулся до плеча Пинкертона. «Начальник!» Пинкертон поднял голову. «А, это ты, Моррисон!» На молодом сыщике лица не было. Пинкертон тотчас поднялся на ноги и, сунув в карман найденные бумаги, отвел его в сторону. «Что случилось, Моррисон?» «Боб исчез». Это было произнесено таким печальным, почти отчаянным голосом, что у Пинкертона сжалось сердце. «Исчез?» — переспросил он. «Да, он отправился следить за одним субъектом. По всей вероятности, это и есть тот самый рыжий дьявол, о котором говорил покойный старик. И до сих пор так и не вернулся. Догадавшись, что вы сойдете на этой станции, я побежал вам навстречу, чтобы поскорее уведомить о происшествии. Расскажи, когда вы увидели рыжего дьявола?» Моррисон подробно описал все, что они с Бобом успели заметить из окна конторы, и закончил свое повествование следующими словами. «Я еще вчера вечером отправился по меловым меткам, оставленным Бобом, но не смог их найти, поскольку их смыл дождь. Всю ночь я пробродил, но нигде не обнаружил и слабого намека на то, куда мог деться Боб. Можете себе представить, начальник, в каком я отчаянии?» Пинкертон погрузился в мрачные размышления. Он вспомнил записку, найденную в кармане покойного. «Ей-богу, пожалуй, этот мнимый конкурент рыжего дьявола и есть наш Боб, которого выдали старому полусумасшедшему канцеру, чтобы тот убил его. Слушай, Моррисон, едем сейчас же в Бруклин и отыщем квартиру покойника. Быть может, мы найдем там разгадку». Сыщики сели в следующий поезд и по подвесному мосту переехали в Бруклин. Пинкертон, отлично знающий город, легко нашел Цветочную улицу, и они вскоре оказались у цели. В маленьком грязном переулке, где было всего-то не более пары-тройки десятков домов, не представляло труда найти дом номер 12. Через низкую арку Пинкертон со своим спутником попали в грязный узкий двор.